Глава 24. И снова в бой. Ох, да. А вот это уже интересно движение. Такого я что-то не припомню. Так это точно не Оливия, она бы уже вылезла и попросила бы баш на баш. Девочка не любит зря время тратить. И на Кейт тоже не очень похоже. К тому же, если бы это была она, я бы почувствовал ее грудь у себя на коленях. Остается лишь Арине. Но с чего это она тут вдруг окажется? Уф, кайфанул я и подумал, что это точно не она, она так никогда не делала. Мне кажется, или там пирсинг на языке? Что за чертовка? Это ведь эта сумасбродная, да? Куратор, подскажи. Могу лишь указать, что в вашу комнату проникли путем вскрытия замка двери без желания причинения вреда около 20 минут назад, девушка. Вот за последний комментарий спасибо, но остальное не так уж важно, пока так хорошо. О, придумал. Хотя я привык это делать рукой, но тактильный контакт есть тактильный контакт. Закрыть глаза, сосредоточиться на потоках маны, направить ману по магическому каналу к телу изучаемой. Ага, понятно. Не понял, чего это ты подавилась, Хелен? Просто это было неожиданно. Хотя, а где все? Чем это ты в меня? Не тем, чем ты подумала, маленькая извращенка, забывшая слово «субординация». За взлом двери в комнату отдыха высшего военного командования вы должны ответить по всей строгости закона. Хотя часть вины вы уже отработали. Суровым тоном сказал я этой наглой девице. Буду отрабатывать со всем усердием. Поднялась она вместе с одеялом, скрывшим ее лицо. Но не все остальные прелести. Худая, словно песочные часики талия, фигурка с миниатюрными кубиками пресса, едва выделяющаяся за загорелой кожей. Серия татуировок и шрамов украшали ее тело, демонстрируя непростую судьбу и тяжелое детство. Там, где она росла, ни одна татуировка без смысла не набивалась. Не то время, не те условия для взросления. Проказница стала приближаться, ее руки опустились мне на грудь, а сама она приблизилась опасно близко. «Ну что же, проявите себя, солдат. Покажите мне свою выносливость и волю к победе». Это утро еще долго не смело заканчиваться. «Следующий!» — позвал я очередного бойца и понял, что, судя по всему, на этом мы и остановимся. Больше никого в коридоре не было, лишь прошедшие магическую операцию бойцы и сияющая Хелен стояли в коридоре, ожидая дальнейших приказов. «Ну что, бойцы, поздравляю вас с присоединением к корпусу магов Армы. Когда-нибудь в будущем, в дни, когда нас станет не одна тысяча, вы вспомните прошедшее испытание и лишь улыбнетесь той боли, что закалила вашу магическую сущность сегодня». Краем глаза я увидел против воли расползающуюся на лице Хелен улыбку, ведь она получила не только порцию боли, но еще и стимулирующее лечение в конце. Жаль, что времени оказалось мало. Ее тело казалось очень необычным и ощущалось немного иначе, чем обычно. Даже жаль было расставаться с ней, но я еще в общежитии с утра объяснил ей диспозицию. Ни о каком сближении речи не идет. Лучшее, на что она может рассчитывать, это на отношения любовников по мере нашего нахождения поблизости. Во всех остальных случаях она продолжает оставаться обычным солдатом, и я очень рассчитываю на ее рост и развитие в среде военнослужащих. Хочет быть ближе ко мне, пусть растет по служебной лестнице. Рядом со мной не тепленькое местечко, а горячее, заставляющее скакать и скакать, дабы не обжечься. Поэтому только лучшие смогут стать частью моего ближнего круга. Те же, кто попал туда на этапе становления меня как мага и как управленца, сами стремительно менялись, пытаясь угнаться. Те же, кто не успел, остались хоть и близкими товарищами, но к важным делам я их не подпускал. Она приняла эту новость как вызов и сказала, что я могу на нее рассчитывать. По факту же, маловероятно, что что-либо изменится, даже если она выслужится до уровня командира одного из подразделений. Солдат у меня хватает уже сейчас, и с нынешними тенденциями будет хватать в дальнейшем. В отличие от толковых офицеров, неограниченных парадигмами устаревших тактик войны. Вот с ними загвоздка имеется. Причем слишком большая. Вся надежда на связи с военной академией. Союзники мои и сами обладают военным потенциалом и не станут разбрасываться кадрами. На сегодня мы лишь подбираем крошки с барского стола, к сожалению. В общем, не завидую я ей. Оттого и не привязываюсь. Пусть старается. Может, тогда станет более сильной и сможет выжить. На войне без мотивации жить, как по минному полю ходить. Сегодня поленился, а завтра из-за этого сам погиб. А если не повезло, то своих товарищей по оружию на тот свет отправил из-за оплошности. Дорога в штаб-квартиру с военной базы «Август» была наполнена разгребанием скопившихся дел. Среди прочих были десятки звонков по всевозможным каналам связи от министров различных стран, глав корпораций, глав родов и кланов. Всем была нужна поддержка, и все хотели взаимовыгодно сотрудничать. Я как мог перенаправлял их, поддерживая теплоту общения с ответственными со стороны Армы и Ареала людьми. «Бюрократия раздражает», — повесил я трубку и вслух выговорился. Ухо уже покраснело от обилия звонков первой важности. «Прекрасно понимаю вас, сэр. Я до войны работал офисным клерком. В день, если сотня звонков будет, считай, на выходном был. Надоело. Плюнул, в армию добровольцем ушел. Если бы не ранение, так бы и сидел на фронте, пока не убило бы». Водитель, аккуратно ведя внедорожник и умышленно сбрасывая скорость, дабы я успел закрыть все свои первостепенные дела, поддержал меня. «Увы, меня, как я думаю, даже на передовой заколебают запросами на входящую связь». Тяжело вздохнул я, и моя трубка смартфона вновь завибрировала. Ну вот, что и требовалось доказать. Ни минуты покоя, стоит лишь включить телефон. Я ответил на очередной звонок. В этот раз звонила Ариния и протараторила нечто невразумительное. «Чего? Помедленнее». «Шайтраны, говорю. Два портала на восточном побережье, в 10 километрах от Мадагаскарского пролива. Активные шевеления. Наша разведка уже начала вести беспрерывное наблюдение. Очень большие силы они перебрасывают. Очень. Пришел отчет о нескольких десятках куполов, разбежавшихся во все стороны». «Отличные новости. Я скоро буду». Я выключил связь, оставляя наверняка удивленную Аринию переваривать мои последние слова. «Жми на газ, на нас практически напали». Я хлопнул по плечу водителя и дотронулся до его шеи пальцем, перекидывая пару десятков единиц маны с энергией жизни. «Для меня пустяк, а человеку всяко лишним не будет». «Ну что там?» Я радостно влетел в помещение и принялся ловить взглядом данные систем наблюдения и разведки. Да, куратор предлагал передать картинку, но я попросил его это сделать только в том случае, если ситуация станет критической и медлить будет слишком опасно. А так шайтраны пошли по своей излюбленной тактике, высаживая десант в незаселенном месте и начиная разворачивать свои боевые порядки. «Не вижу поводов для радости», — справедливо заметила Кейт с грустным лицом. «Вообще все три девушки были на боевом посту, что странно. Впрочем, если им интересно и они хотят обладать оперативной информацией, не имею ничего против. Тем более, что две красавицы из трех являются действующими студентами военной академии. Можно будет за производственную практику засчитать». «Так и я не радуюсь, я ликую. Долой унылую бюрократию. Поднять всех по боевой готовности. Передать нашим соседям с континента данные военной разведки. Приготовить мне комплекс подавителя из пары сотен бомб и всей стандартной техники. Давайте, ребята, шевелимся. Через час я хочу уже забрать все положенное для усмирения интервентов и отправиться на континент». Все следующие полчаса я наблюдал за переброской шайтранов, комментировал вслух увиденное и пытался рассчитать количество маны и боеприпасов, что понадобится мне для уничтожения захватчиков. Опа, что-то новенькое. Что это они делают? Когда из портала вынырнули огромные десантные летающие ящеры, что любому жителю Земли больше напоминали многоножек, я решил подключить куратора к анализу. Любопытная модификация стандартного хаотичного захвата плацдарма. Вместо постепенного расползания магами они десантируют портальщиков на расстоянии в несколько километров друг от друга. Выглядит как широкомасштабное вторжение. «Откуда могут прилететь? Где находятся первые части врат?» «Конго либо Ангола — наиболее вероятные варианты. Еще возможна масштабная переброска всех оставшихся сил Сахарской Орды. Если их там зажали, они будут искать место для перегруппировки и получения подкреплений. Все-таки мы отрезали их от основных сил, и подкреплений уже не будет. Две южные орды тоже отрезаны, но не понесли столь значительных потерь. Поэтому я скорее ставлю на отступление и переброску Сахарской Орды. Пойдут на сближение с Ангольской и объединятся, захватывая и подчиняя южную часть Африки, создавая плацдарм. Раз уж северное направление и европейское вторжение провалились». «И бонусом, если все сложится хорошо в Южной Америке, они выйдут на предельную, но допустимую дистанцию переброски войск с континента на континент». «Что?» – переспросила стоявшая рядом Оливия. «Да так, в виртуальные шахматы играю. Ладно, я поехал на склад. Пора проредить численность наших врагов». «Заедь, будь так любезен, в штаб-квартиру», – внезапно предложил куратор. «Зачем?» «Подарок для тебя. Тебе понравится», – заинтриговал куратор. В офисе он указал мне на ноутбук и несколько ящиков под столом, закрытых на цифровой ключ и имеющих внешний режим питания. Далее я забрал 4 10-метровых, обитых стальной сеткой сетевых фильтра, и 4 тяжелых, странно выглядящих аккумулятора, что лежали отдельно в закрытом на все тот же цифровой замок ящике комнаты склада главного инженера здания. Ничего не понимая, я со всем этим добром и барахлом отправил на военную базу и уже оттуда с полными закромами военного добра отправился к вертолетной площадке. «Оливия, могла бы и не провожать». Красавица читала мои мысли и наперед знала, где я окажусь в следующий момент. «В любом случае, кто-то должен был пожелать тебе удачи». Она встала на цыпочки и поцеловала меня. Долгую минуту она не отпускала меня, зная, что с началом военного вояжа я могу подолгу не возвращаться. «Берегите себя». «Это ты себя береги. Мы-то в безопасности, считай, на курорте». Над Мадагаскарским проливом система ПВО зафиксировала несколько птархов, сопровождавших гигантского птеропода с десантом. Летят в невидимости. Подтвердите атаку объектов. «Подтверждаю». «Уже летят?» Видимо, мои мысли не ускользнули от чуткой Оливии, и она с грустью вздохнула. «Пойду на боевой пост свой». «Стой. У тебя в кабинете стоит ящик. Пароль прочитай в моей голове и запомни. Откроешь, когда будешь одна. Он поможет тебе принимать верные решения и избежать максимальных рисков». «Искусственный интеллект?» «Только его зародыш. Но даже так он по уровню прогнозов и анализа в несколько раз превосходит наше цифровое министерство. Настроен на тебя. Вместе с тем берегись предательства и атак врага. Носи с собой защитные артефакты, что я сделал. И девочек для меня сбереги». Больше ненужных слов не последовало. Все, что хотел сказать, сказал. Все, что думал, она поняла и без слов. Лопасти вертолета начали крутиться, и я вскочил на борт. Затемненные окна не давали понять посторонним, что пилотов техники нет, но некому было и проверить нестыковку. С крыши небоскреба улетел на очередную миссию борт без номера, и лишь один человек проводил его. «Почему ты грустишь? У тебя странные показатели», — куратор вмешался. «Я могу вернуться сюда практически в любую минуту при помощи нашего портального мага из Исландии. Но предчувствие говорит мне, что подобное вряд ли случится в ближайшем будущем. Пора разрешить кризис. Или хотя бы попытаться. Все необходимые семена будущего для нашей цивилизации я посеял. Вопрос лишь в компетентности фермеров, что были назначены следить и ухаживать за ними. Промышленность, аграрный сектор, вооружение, магические изыскания, союзы и долгоиграющие каверзы противникам. Мы залезли в такую жопу везде, что я боюсь представить, что случится через месяц, к моменту новой встречи, не говоря уже о перспективах человечества через год или десятилетие. Поэтому ты спланировал следующую встречу с правителями через месяц. Рассчитываешь к тому времени вернуться? А если нет? А если нет, Оливия и Арма закрепятся в этом бушующем море власти настолько, что даже ураган не вырвет их корни. Слишком многое будет завязано на будущие достижения, разработки и успехи наших ученых и исследователей. Если все это обнародовать, в мире вполне может начаться стихийный бунт из-за любой попытки давления или агрессии в отношении нас. Старые властители привыкли жить в своем темпе, где долгоиграющие планы расписаны на десятилетия. Они просто не готовы были признать тот факт, что меньше чем за год никому неизвестная компания сможет поджать под себя 80% перспективных разработок из критических секторов экономики. Одни лишь пищевые пайки из водорослей сократят за десятилетия продовольственный кризис более чем на 40%, а себестоимость их в разы меньше даже самых дешевых сельскохозяйственных культур. Ты ведь со мной даже практически не советовался. Я приятно удивлен твоему интеллектуальному росту. Впрочем, советуйся ты со мной, эффективность принятых решений возросла бы на 41%. С другой стороны, столь стремительный рост вызвал бы опасения правящей группы и не остался бы незамеченным. Поэтому я бы рекомендовал менее быстрый способ формирования ореола власти твоего конгломерата. Да, все должно быть последовательным. Ты давно меня этому научил. Нельзя давать неподготовленному человеку в руки оружие, он может случайно застрелиться. Так же и с цивилизацией. Может быть, с вашим человечеством еще не все потеряно? Что ж, давай пройдемся по нашему плану действий в ближайшие 2 недели. Бувукту, как думаешь, мы умрем? Квунтухта, мы все умрем. А когда мы умрем? Ты же сын шамана, подскажи. Духи уже летают голодными ветрами над нами, выбирая, чью душу забрать. Никто не знает, сколько душ они заберут в великий дом. Кто-то уйдет за ними сегодня, а кто-то завтра, а кто-то лишь через сотни и тысячи восходов солнца. Бувукту, скажи, а это кто там едет, человек или дух? Хм, На духа он не похож. А ты видел хоть раз человека, что ехал бы на сияющем танке верхом, Бувукту? Не видел. Пошли командиру, доложим. В палатке майора Гвинчухты, командира 3-го пехотного батальона 1-й армии Мозамбика, произошел странный диалог. «Вы что, обкурились? Я вас спрашиваю, какой еще белый мужик верхом на сияющем танке? Я же запретил курить в лагере перед битвой. Я вас в жертву принесу, чтобы задобрить духов перед боем!» — кричал майор на своих подчиненных, раз за разом вонзая кинжал с рукояткой из слоновой кости в стол перед ним. Внезапно в палатку ворвался его помощник, капитан Рантухта. «Мудрый Гвинчухта, только что наши позиции пересек неизвестный танковый батальон при сопровождении огромного числа военной бронетехники, 3 вертолетах и огромного неисчислимого числа дронов. И ты курил? Да я вас всех сгною!» В палатке генерал-лейтенанта Арасеру Тлубухта, командующего объединенными войсками армии Мозамбика и Зимбабве. «Майор, какой нахрен танковый дивизион? Какая тяжелая и реактивная артиллерия? Они что, по-твоему, из-под земли выросли? Или духи принесли с небес на землю? Я спрашиваю тебя конкретно. Кто отдал приказ открыть огонь? Почему не согласовали? Замри и думай над ответом, у меня 2-я линия». Раздраженный, исходящий с ума генерал кинул на стол трубку и поднял свой мобильный телефон. «Слушаю. Нечасти. Авиация и ВМФ? Подтверждаю. Спасибо Мадагаскару за помощь. Чего тебе?» «А, простите, господин посол, это я не вам. От имени Союза Королевств я благодарю Мадагаскар за его помощь в трудную минуту. Секундочку». Генерал посмотрел на помощника, замершего с телефоном рядом с ним. «Тут фото неизвестных войск союзников». Он показал фотографию, на которой четко виднелась надпись «Арма» на борту реактивной пусковой установки. «Арма, что-то знакомое. Ага, секундочку». Генерал поднял трубку с послом и сразу же задал вопрос, не они ли отправили своих наемников из армы на помощь в борьбе с общим врагом. «Генерал, это не в моей компетенции. Все вопросы по армии принадлежат нашему королю, но ВМФ и авиация Мадагаскара на 90% состоят из техники армы, так что я не удивлюсь подобному исходу», — ответили ему с другой стороны трубки, и генерал поблагодарил своего собеседника, положив трубку. На связи остался лишь майор. «Майор? Почему вы до сих пор не начали атаку? Вперед! Приказываю вам поддержать нашего союзника и закрепить успех на вверенном вам рубеже. В атаку!» «Бувукту, как думаешь, мы умрем?» «Мы все умрем, Ктунвухта. Но сегодня голодные души будут пожирать души демонов. А если я и умру, то сам обращусь в злого духа и буду охотиться на этих тварей до конца времен. Значит, предков мы можем и не увидеть, и в Великий дом не попадем сегодня. Я думаю, что сам Великий Дух спустился к нам и вселился в этого человека, что оседлал сталь. Смотри, первые взрывы, свидетели его ярости». Звуковая волна от мощного взрыва накрыла 2 солдат, и в метре от них упала еще дергающаяся лапа Шайтрана. «Зря они разбудили Великого Духа». «Да, Мбувукту, твоя правда. Такого даже мой дед не рассказывал. Он был тем еще шаманом. Ни дня без волшебной травы духа не проводил».